Минуло почти 2 года, пока он понял, что то, чем занимается банк, в корне ошибочно. Вместо того, чтобы поддерживать страну на пути к независимости, облегчать восстановление разрушенной войной экономики, банк, по сути, лишь способствовал обогащению богачей. Картер заметил, что, занимая пост, дающий власть, постоянно видит вокруг себя людей льстивых и вкрадчивых. За радикальными разглагольствованиями скрывались коррупция, трусость и плохо замаскированные свои корысти. Конечно, были и другие люди, независимые интеллектуалы, кое-кто из министров, которые тоже все это видели. Но сила была не на их стороне, и, кроме того, никто их не слушал. В конце концов, ему стало невмоготу. Он пытался объяснить начальству ошибочность стратегии банка. Только его не слушали, хотя он снова и снова ездил за океан и старался убедить руководство в своей правоте, написал огромное количество докладных записок. Ответом неизменно было благодушное безразличие. Во время одного из таких визитов в Вашингтон он впервые почувствовал, что на него начинают смотреть косо, как на обузу, как на нежелательную персону. Однажды вечером, встретившись в джорджтаунском ресторанчике со своим старшим наставником, финансовым аналитиком по фамилии Уитфилд, который опекал его с университетских времен и помог получить пост в Анголе, Картер напрямик спросил: «Я в самом деле стал неудобен? Неужели вправду никто не понимает, что я прав, а банк ошибается?» Уитфилд резонно ответил, что вопрос поставлен неверно. Прав Картер или нет, значения не имеет. Банк определил свою политику и будет ее осуществлять, независимо от того, ошибочна она или нет. Следующей ночью Картер снова вылетел в Луанду, и во время перелета, пока сидел в удобном кресле салона первого класса, в его мозгу зрело очень важное решение. Не одну ночь он затем провел без сна, но в итоге составил себе четкое представление о том, чего, собственно, хочет. Вот тогда-то он и встретил человека, который убедил его, что он прав. Впоследствии Картер думал, что важные моменты в жизни всегда представляют собой странную комбинацию осознанных решений и случайностей. Женщины, которых он любил, появлялись на его пути весьма необычным образом и покидали его точно так же. Знаменательная встреча произошла в Луанде мартовским вечером в середине 70-х. В разгар периода бессонницы, когда Картер искал выход из своей дилеммы. В тот вечер его одолевало беспокойство, и он решил пойти в ресторанчик, расположенный неподалеку от набережной. В этот ресторанчик под названием «Метрополь» он ходил, потому что практически не опасался встретить там кого-либо из служащих банка, да и вообще людей из ангольской элиты. В «Метрополе» он чувствовал себя спокойно. Посетитель за соседним столиком, плохо говоривший по-португальски, никак не мог объясниться с официантом, который не владел английским. И Картер пришел на помощь. Они разговорились, собеседник оказался шведом, а в Луанду был приглашен как консультант проекта, связанного с модернизацией крайне отсталого государственного телевидения. Сказать по правде, Картер так и не сумел разобраться, чем этот человек заинтересовал его. Обычно он держал всех на расстоянии, но почему-то случайный знакомый сразу же привлек его внимание. По натуре Картер был подозрителен и новых людей обычно встречал враждебно. Уже после нескольких реплик Картер понял, что человек за соседним столиком, вскоре пересевший к нему, весьма умен. Не какой-нибудь там ограниченный технарь с узким кругом интересов, а начитанный интеллектуал, хорошо знакомый и с колониальной историей Анголы, и с нынешней сложной политической ситуацией в стране. Шведа звали Тиннес Фальк. Свое имя он назвал на прощание, когда они далеко за полночь уходили из ресторана. Остальные посетители давно разошлись, только одинокий официант клевал носом за стойкой. На улице обоих дожидались машины. Фальк жил в гостинице «Луанда», и они условились встретиться снова завтра же вечером. Фальк пробыл в Луанде 3 месяца. К концу этого срока Картер предложил ему новый заказ. По сути, просто повод, дающий Фальку возможность вернуться в Анголу, чтобы продолжить их беседы. Спустя 2 месяца Фальк снова был в Луанде. Тогда-то он впервые упомянул, что не женат. Картер тоже в браке не состоял, хотя имел близкие отношения с несколькими женщинами и прижил 4 детей, 3 дочерей и сына, с которыми почти не виделся. В Луанде у него были 2 чернокожие любовницы, и он встречался поочередно то с одной, то с другой. Обыкновенно он держал свои связи в тайне от всех, кроме прислуги, и предпочитал не заводить романы с сотрудницами банка. Поскольку же Фальк был очень одинок, Картер познакомил его с подходящей женщиной по имени Роза, дочерью португальского коммерсанта и его чернокожей служанки. В Африке Фальк чувствовал себя прекрасно. Картер подыскал ему дом с садом и видом на чудесную Ландийскую бухту. Вдобавок они подписали контракт, по которому Фальк за минимальную работу получал очень высокое вознаграждение. Они продолжали свои беседы. И о чем бы ни заходила речь долгими жаркими ночами, в скором времени обнаруживалось, что по своим политическим и нравственным убеждениям они чрезвычайно близки. Впервые Картер встретил человека, которому мог довериться. Так же обстояло и с Фальком. Они слушали друг друга с растущим интересом, не переставая удивляться общности своих взглядов. Объединял их не только разочарованный радикализм, ни тот, ни другой не замкнулся в пассивной озлобленности. До той минуты, когда случай свел их вместе, каждый искал выход в одиночку. Теперь они могли искать его сообща. Сформулировали несколько простых тезисов, на которых совершенно естественно и без труда могли выстроить сотрудничество. Что стоит за отжившими идеологиями? В этом невообразимом сумбуре человеков и идей, в мире вконец погрязшем в коррупции, как построить лучший мир? Можно ли вообще построить его на старом фундаменте? Постепенно, может статься воодушевляя один другого, они пришли к выводу, что новый, лучший мир можно построить лишь при одном условии. Сначала надо полностью уничтожить старое. И вот во время ночных бесед у них исподволь начал складываться план. Медленно, не спеша, они нащупывали пункт, где сумеют объединить свои знания и опыт. Картер завороженно слушал поразительные рассказы Фалька о виртуальном мире, где он жил и работал.